На следующий день командующего было не узнать. Едва мы приблизились к горлу Семиаульской долины, с Александра Фадеевича слетела вся важность государственного мыслителя. В предвкушении драки он стал самим собою, то есть боевым генералом, мужем войны. Весь глянец пресловутой цивилизованности исчез без остатка. Голос его сделался зычен и хрипл, с губ поминутно срывались самые грубые слова, а солдат он приветствовал таким цветистым матом, что в ответ гремел одобрительный хохот. Я, помнится, в этой связи подумал, что хороший военачальник не тот, кто рассчитывает на карте хитроумный маневр, а тот, чей один лишь вид способен привести наступающую армию в состояние петушиного задора. Для обороны против превосходящего противника, как я узнал позднее, в севастопольские времена, от полководца потребны совсем иные духовные качества. Но Фигнер заслужил репутацию именно лихого, то есть атакующего генерала. Поскольку я теперь неотлучно находился при командующем и неплохо его изучил, мне было заметно, что за его басистым рыком и сквернословием скрывается растущее беспокойство. Диспозиция проникновения в долину была составлена в расчете на два возможных варианта событий. Либо, уже зная о приближении колонны, семиаульцы передумают бунтовать и вышлют нам навстречу мирную депутацию старейшин. Либо же перекроют дорогу в удобном для обороны месте и встретят нас огнем. Первое могло произойти, если Шамиль по какой-либо причине не явился в Семиаулье, или же у местных жителей возобладало здравомыслие, и они попросили имама удалиться во свояси. Второй исход, тоже нас устраивавший, означал бы, что Шамиль не только прибыл, но и сумел воспламенить горную республику. Однако наши передовые разъезды беспрепятственно миновали горловину, после которой начиналась открытая местность, тянувшаяся в версты на полторы и очень удобная для регулярного войска. Оно могло спокойно развернуться тут же или расположиться лагерем. При этом никакая депутация к нам не вышла. Казаки не встретили ни одной живой души. В самой высокой точке гряды, опоясывавшей долину с противоположной стороны, наш засадный отряд должен был подать дымовой сигнал, как только пропустит мимо имама с его хищниками. Однако, несмотря на то, что низина была залита солнцем, именно в восточной части верхушки гор были скрыты облаками. Пока их не унесет ветер, главный вопрос, здесь ли Шамиль, оставался неясным. Вопрос второстепенный, касавшийся мятежности семиаульцев, скоро разрешился. Едва конная полусотня приблизилась к опушке леса, оттуда ударили выстрелы. Подобрав двоих упавших, казаки быстро откатились. Вместо них вперед побежала рота кубанских пластунов и в четверть часа после короткой перепалки заняла край леса. «Ну, стало быть, Шамиль тут!» — воскликнул Александр Фадеевич, очень довольный, и припустил по непечатному. В его свите все начали друг друга поздравлять. Но тут в горах подул ветер. Их верхушки обнажились, и мы увидали, что никакого дымового сигнала нет. Стало быть, мюриды мимо засады не проходили. Отчего же тогда туземцы встретили нас огнем? Без поддержки Шамиля они ни почем бы на это не решились. «Сейчас мы разгадаем эту загадку», — уверенно молвил командующий и велел авангарду идти по лесной дороге вперед до первого из семи аулов. Я напросился идти с ними, чтобы первым доставить из деревни кого-нибудь из плененных старейшин. Отрядом командовал старый, опытный полковник. Он вел своих людей по дороге быстро, но осторожно. По обе стороны, держа дистанцию от колонны в полсотни шагов, крались пластуны. Предшествовало движению полусотня кабардинской милиции. Нечего и говорить, что я был с ними. Я хоть и хорохорился, но мне было совсем не весело. Из зарослей в любую секунду мог грянуть залп. И я в своей белой фуражке среди косматых попах моих спутников являл бы собой самую лакомую мишень. Наконец, один из горцев молча отвязал от седла бурку и накинул мне на плечи. Другой дал свою шапку, оставшись в головном платке, повязанном на манер пиратского. Я немного успокоился. Никто, однако, на нас не напал. Из-за поворота показалась наклонная поляна, на которой раскинулось большое, домов на 100, селение. Оно встретило нас мертвой тишиной. Жители ушли, уведя с собой всю живность. Полковник, присев на корточки, поглядел на свежий конский помет. Он еще дымился. И послал казаков догнать беглецов. Всадники на рысях понеслись дальше по дороге, опять нырнувшей в чащу. Минут через 10 донеслась частая пальба. «Дело-то не шуточное. «Мне одному тут не пробиться», — послушав немного, заключил полковник. «Скачите-ка, голубчик, к его превосходительству. Как он велит?» Я стремглав бросился обратно через пустой нехороший лес. Генерал сказал: «Ах так? Ну, коли им угодно, запомнят они Фигнера». Экспедиция на ходу сменила характер, превратившись из демонстративной в карательную. Захваченный аул было велено разнести до последнего камня, посевы вытоптать лошадьми, фруктовые деревья срубить, колодцы испортить. Эту гадкую работу доверили саперам и обозным, остальная же часть войска быстро двинулась на выручку авангарду. Но враг, очевидно, сопротивлялся лишь с тем, чтобы жители первой деревни успели уйти подальше. С подходом наших основных сил стрельба прекратилась. Зато перед вторым аулом разразился нешуточный бой. Я опять был впереди и видел, как на поляну, разворачиваясь лавой, вынеслись казачьи сотни. Но узкие оконцы и крыши сакль враз исторгли языки пламени и дым. Не достигнув и середины луга, конные повернули назад. На зеленой траве остались лежать люди и лошади. «Черт их знает, что у них в голове», — говорил Фигнер, глядя в зрительную трубку. «Горловину сдали без боя, а тут вдруг решили уцепиться». Кто-то из штабных закричал: «Смотрите, смотрите!» Показывали на длинный шест с конским хвостом и цветным вымпелом. То был значок Хаджи Мурата. «Так мюриды здесь? Что ж тогда наши засадные? Проворонили? Почему не подали сигнала?» Заговорили вокруг и вдруг умолкли. Лица разом помрачнели. В атаку пошла пехота и скоро откатилась. Воины Хаджи Мурата сосредоточили огонь на командирах. Согласно уставу, все они шли справа от развернутых ротных колонн и были легко отличимы от нижних чинов по головным уборам и обнаженным саблям. В 5 минут батальон потерял чуть не всех офицеров, включая командира, которого какой-то меткий стрелок свалил с лошади за добрые 300 шагов. Солдаты, смешавшись, отхлынули назад к лесу. «Не выскочить ли мне вперед на глазах у всего штаба и не увлечь ли бегущих за собой, как Бонапарт на Аркольском мосту?» — спросил я себя. От этой мысли сердце мое чуть не остановилось. Трясущейся рукой я потянул из ножен саблю. Спасло меня дурака чудо. Командующий оглянулся на ординарцев, и его мрачный взгляд упал на меня. «Скачите-ка, поторопите артиллеристов, не стану я зря людей класть». С неимоверным облегчением я помчался выполнять приказ. На обратном пути повстречал Никитина. Он сидел в кустах и преспокойно покуривал, глядя на укрепившийся аул. «А где Голбаций?» — спросил я. «Давно ушел. Сказал, что будет добывать своего кровника Хаджи Мурата. Ангел где ему поможет. У него за пазухой котенок сидит. Но очень возможно, что мой кунак сидит сейчас там где-нибудь». Олег Львович кивнул на деревню. «И палит по нам. По его логике, эти две вещи друг дружке не противоречат». «Ваш приятель стреляет по нам, и вы так спокойно это говорите?» — задал я вопрос, который однажды уже звучал. Но сегодня Олег Львович ответил иначе, чем тогда. «С точки зрения горца, мы, русские, это Баты и Мамай в одном лице. Что мы сделали с той деревней, с полями и деревьями? А знаете, каково это — пробить колодец сквозь камни? По здешним обычаям, тот, кто испоганил колодец, карается высшей казнью, вечным изгнанием. Это у них хуже смерти». «Но ведь они первые начали. Вольно же им было стрелять?» «Можно подумать, нас сюда кто-то звал с нашими ружьями и пушками». Мне захотелось разговорить его. Задание я исполнил, до прибытия батареи делать было нечего. Я стал горячо излагать резоны, оправдывающие наше завоевание Кавказа. Привел все аргументы, давеча названные Фигнером. Еще добавил от себя, самому понравилось, что здоровое, растущее государство, вроде России, подобно газовому облаку. Оно занимает все пространство, какое способно занять. Он выслушал меня, пожал плечами. «А я не понимаю, на что русским расширяться за пределы наших исконных земель? Зачем нам подгребать под себя инородцев и иноверцев? Чтобы они вредили нам, чувствуя себя людьми второго сорта? И главное, что за свет такой мы им несем? Можно подумать, что жизнь наша хорошо устроена, богата, привольна. Так вроде бы нет. Что ж мы тратим силы, жизнь самых здоровых наших мужчин не на укрепление своего ветхого дома, а на разрушение домов чужих? Если б наша изба была красна, песни веселы, а мед сладок, соседи сами бы стали проситься под нашу руку». «Нет, они захотели бы украсть наше добро». «Так надо быть сильным, чтобы не совались, только и всего». Слушая его, я диву давался. Как может этот человек, во всем остальном такой умный, не понимать самых простых вещей и рассуждать, будто ребенок? Но доспорить не пришлось. На опушку уже выезжали артиллерийские упряжки. С полчаса пушки стреляли по деревне 18-фунтовыми гранатами. Там взметались комья земли и обломки, рушились дома, в нескольких местах начались пожары. «Пехота, вперед!» — приказал командующий. Снова по полю побежали солдаты. Я увидел среди них Стольникова в его неуместном наряде. Базиль шел по полю, сшибая стеком репейники. Должно быть, он чувствовал себя разочарованным. Никто рядом с ним не падал. Аул безмолвствовал. «Прекратить обстрел! Их уж нет, трам-там-там!» — ругался Фигнер. «И значок Хаджимурата пропал! В кошки-мышки они с нами играют, что ли?» Наскоро был созван совет. Все лучшие офицеры придерживались одного мнения. Семиаульцы будут отступать от деревни к деревне, чтобы дотянуть до темноты. Тогда все население, забрав имущество, какое сможет унести, уйдет. «Куда? По восточной дороге?» — спросил майор Чесноков. «Не знаю, где он был раньше. На поле я его не видал». На совете, однако, он стоял прямо за спиной у командующего. «Ну и пусть себе. Попадут под огонь нашей засады». На него поглядели так, будто он сказал что-то неприличное. Если дыма на горе не было, а Хаджимурат в долине, очень вероятно, что засадный отряд обнаружен и истреблен, сказал командир авангарда то, что считалось фактом почти несомненным, но до сих пор не проговаривалось вслух. Жандарм скис и отступил в тень. «Они меня от аула к аулу, как осла на поводке, водить вздумали!» — вскричал Фигнер. «Как бы не так. Сейчас едва за полдень. Времени до сумерек еще много. Диомид Васильевич», — обратился он к своему помощнику, молодому генералу, известному на весь Кавказ храбрецу. Он года три спустя сложил таки голову под чеченскими шашками. «Они лесом к третьей деревне отступают, а вы возьмите казаков с драгунами и ударьте по четвертой в обход. Вот здесь на карте балка обозначена». Широкий овраг действительно очень кстати пересекал эту часть долины, давая возможность скрытно выйти к Шуурде, четвертому из селений Семиаулья. Дело обещалось лихое, я вызвался участвовать. К моему удивлению, со мной отправился и Никитин. Вероятно, ему надоело сидеть без дела. Мы шли рысью, без остановок, и все-таки чуть не опоздали. Вынесясь из впадины наверх, я увидел, как по ту сторону деревни к лесу уходит гурьба народу. Там были телеги, запряженные валами, стадо коров, отара овец. Над дорогой колыхалось, посверкивая на солнце, большое облако пыли. «Третий аул, стал быть, уже пуст. Александр Фадеевич был прав. Но тут мы им хвост прищемили». Генерал азартно хлопнул себя по ляжке рукой в белой перчатке и тонким, визгливым голосом закричал: «А ну, ребята, руби их!» Два эскадрона и две сотни, то есть 400 конных, вынеслись на ровное место и пустились в догонку. Казаки с улюлюканьем, драгуны с криком «Ура!». Я старался не отставать от командира, который бешено размахивал шашкой и тоже орал во всю глотку. От удаляющейся толпы отделилась группа, человек 20, и побежала нам навстречу. Вот они остановились, вытянулись в цепочку, плечо к плечу, нагнулись и произвели какую-то непонятную мне манипуляцию, после чего упали в траву и открыли огонь. Стрельба была меткой. Головные кавалеристы начали осаживать коней, никто не хотел лезть вперед на верную смерть. Наши тоже стали стрелять из ружей и карабинов, не спешиваясь, с седла. «Отставить! Отставить!» — метался между ними генерал. «Их так не возьмешь! Больше народу потеряем! В клинки надо!» Пальба с нашей стороны прекратилась, ряды выровнялись. Перестали палить и залегшие горцы. Оттуда донеслись звуки заунывной песни. Я подумал, что ослышался. Так я впервые увидел изготовившихся к смерти мюридов. Они связались ремнями, чтобы ни у кого не возникло искушения спастись бегством, залегли и стали петь прощальную песню. Звучала она не долей минуты. Генерал дал приказ, и мы, сломя голову, пустились вперед. Ударил последний залп, над головами пеших засверкала сталь, и скоро все было кончено. Я не совался туда, где шла рубка. Через трупы казачьих лошадей все равно было не протиснуться. «Это было только начало. Глядите!» Олег Львович, бывший все время рядом со мной, но не обнажавший шашки, показал на опушку. Там выстроилась новая вереница бойцов. Связалась вместе, залегла. Еще дважды пришлось нам ходить в сабельную атаку, теряя людей. Когда же мы добрались до леса, дальнейшее продвижение стало решительно невозможным. Казалось, по нам стреляют из-за каждого дерева. Генерал велел остановиться. «Не нравится мне все это», — объявил он. «Хаджимурат здесь. Мы видели его значок. Значит, где-то должен быть и Шамиль. Как бы он ни ударил нам в тыл или во фланг. Скачите, поручик, к Александру Фадеевичу. Скажите, что я шагу не сделаю, пока не добуду языка. Сами видели, из тех сорвиголов ни один живым не дался». Он громко сказал окружающим его офицерам. «А что, господа, не угодно ли кому заслужить крест? Добудьте пленного, который объяснил бы, что за чертовщина тут творится». Никто не вызвался. Вояки были опытные, понимавшие фантастичность задачи. Иное дело я. «Олег Львович», — зашептал я, — «давайте раздобудем языка. Поход провалится, нам награды не будет, а вам выслуга нужна». «Пожалуй», — прикинув что-то, ответил он. Я немедленно объявил генералу о нашем желании, попросив отправить вместо меня к командующему кого-нибудь другого. «Пусть только доложит его превосходительству, отчего мне невозможно явиться самому», — скромно присовокупил я. Вновь меня заставили снять мою белую фуражку и накинуть поверх мундира бурку. «С Богом! Да поторопитесь, солнце ждать не станет», — напутствовал нас генерал.